Ужасная власть, отмечает Ли, предоставленная таким образом инквизитору, становилась еще более грозной благодаря растяжимости понятия «преступление», выражавшееся в противодействии инквизиции. Это преступление было плохо квалифицировано, но преследовалось оно с неослабной энергией. Если смерть освобождала обвиненных от мщения церкви, то инквизиция не забывала их, и гнев ее обрушивался на их детей и внуков. Все это ставило инквизиторов на голову выше епископов, хотя и среди последних имелось немало ревностных гонителей ереси. Обращаясь к епископу, папа называл его «мой брат», а к инквизитору «мой сын». Таким образом, инквизитор приходился как бы племянником епископу. Так вот, эти племянники получили теперь такую власть над верующими, о которой раньше епископ и не помышлял. Однако, как непривлекательна была власть над людьми, которые обладали инквизиторы, сколь невелики были материальные выгоды, связанные с их палаческой работой, все-таки пост епископа приносил больше почета и дохода, а главное, был пожизненной синекурой, в то время как должность инквизитора была временной. Инквизиторы сменялись со сменой пап, которые долго не задерживались на Святом Престоле, поскольку избирались в преклонном возрасте. К тому же должность инквизитора была весьма беспокойной, а иногда и опасной, в особенности в начальный период деятельности инквизиции, когда было немало случаев покушений на инквизиторов. Как правило, инквизитор мечтал завершить свою карьеру получением епископской кафедры. Инквизиторы действовали в самом тесном контакте с местным епископом, который освещал своим авторитетом их террористическую деятельность. С его разрешения и в его присутствии производились пытки, выносились приговоры. В тех случаях, когда у инквизиторов было много работы, соответствующий монашеский орден выделял в их распоряжение помощников, выступавших в роли их заместителей. Инквизитор также имел право назначать в другие города своего округа уполномоченных, комиссариев или вакариев, которые вели слежку и осуществляли аресты подозреваемых в ереси лиц, допрашивали, пытали и даже выносили им приговоры. В XIV веке в помощь инквизиторам стали назначаться эксперты-юристы, квалификаторы, как правило, тоже церковники, в задачу которых входило сформулирование обвинений и приговоров таким образом, чтобы они не противоречили гражданскому законодательству. По существу квалификаторы служили ширме для беззаконий, чинимых инквизицией, прикрывали своим юридическим авторитетом ее преступления. Они были лишены возможности ознакомиться с делом подсудимого, им давалось только краткое резюме показаний и его свидетелей, часто без имен, якобы для того, чтобы эксперты могли высказать более объективно свое мнение, и в действительности же для того, чтобы скрыть имена доносчиков, пытки и прочие преступления инквизиторов. Квалификаторы указывали, являются ли высказывания, приписываемые обвиненным, еретическими, или от них пахнет ересью, или они могут привести к ереси. Соответственно, квалификаторы устанавливали, является ли автор высказываний еретиком, или его следует только подозревать в этом преступлении и в какой степени — легкой, сильной или тяжелой. От заключения квалификаторов зависела судьба подследственного. Но даже если бы квалификаторы и захотели вынести объективное суждение о том или другом деле, они были лишены возможности сделать это из-за полной зависимости от инквизитора. В действительности они являлись ничем иным, как служащими трибунала инквизиции, от которого получали жалование, принадлежали к одному и тому же ордену, что инквизиторы, и полностью зависели от воли последних, под диктовку которых и писались ими все решения. Тем не менее, церковные историки пытаются превратить их чуть ли не в прообраз современных присяжных заседателей. Такое мнение высказывает, например, Вакандер. Правда, он вынужден признать, что учрежденный папами институт экспертов не дал хороших результатов. Но это не мешает ему тут же присовокупить.